с твоим-то аппетитом». И события последних дней замелькали пред внутренним взором Алоиса. Как он, встретив на прогулке отца своей возлюбленной, стал делать ему комплименты, восторгаясь его цветущим видом и богатством. «Вы, господин фон Цетерум, как я слышал, настоящий финансовый гений, умеете делать деньги из воздуха. До сих пор рассказывают, с каким размахом наладили вы в Сирии экспорт барабанных палочек и сколотили на этом солидный капиталец, с которым вам теперь сам черт не брат. Да-да, я когда-то уже имел интерес торговать чем-то в этом оде». С некоторой неловкостью ответствовал хитрый Шнук, подозрительно косясь на чересчур осведомленного почитателя его коммерческих талантов. «Неужели я тогда ляпнул какую-то глупость?» — призадумался Алоис. «Но ведь в свое время все в один голос говорили об этой афере». Раздавшийся неподалеку шорох прервал воспоминания юного льва, возвращая его к печальной действительности. «Итак, теперь всему конец». И Алоис, уткнувшись в лапы, горько заплакал. Прошел день и прошла ночь, когда ему удалось, наконец, взять себя в руки. Суровый и бледный, с темными тенями под глазами, вернулся он в стадо. Овцы, удивленные столь долгим его отсутствием, сгрудились вокруг, вопрошающе поглядывая на загадочно молчавшего воспитанника госпожи Бовис. В конце концов, сочтя, что собравшиеся уже достаточно заинтригованы, Алоис приосанился и, придав себе величественный вид, неуверенно промямлил: «Рррр». Овцы чуть животы себе не надорвали от смеха. «Пардон, я только хотел сказать», — смущенно пробормотал Алоис, — «что я лев, царь зверей». На миг все остолбенели. Повисла мертвая тишина, а потом поднялся невообразимый гвалт. Атара возмущенно шумела, грозила, смеялась. Тут и зловещие три креста припомнили, стоящие после имени Алоис в общинном грозбухе. И только когда овечий пастор, доктор Симулянс, выступил вперед и строгим тоном велел возмутителю спокойствия следовать за ним, шум немного поутих. Судя по всему, разговор между ними состоялся долгий и серьезный, ибо когда они вышли из бамбуковой чащи, очи преподобного пылали благочестивым огнем. «Помни же, сын мой, те слова, кое Всевышнему было угодно вложить в уста мои», — напутствовал вдохновенный проповедник заблудшую овцу, не иначе, как по дьявольскому наущению возомнившую себя особой царской крови. «Хитры и, на первый взгляд, неприметны ловчие петли, кое расставляет нам лукавый враг рода овечьего. День и ночь рыщет он, акелев рыкающий, искушая нас, дабы мы, покамест во плоти пребываем, познали на себе проклятое жало соблазна его бесовского. Сокруши же гордыню свою пагубную, сын мой, и не отбивайся от стада Господнего, ибо токмо всем скопом и можем мы одолеть львиное начало и прибыть в смирении благостном, кроткими, как агнцы непорочные. Вот тогда-то и будут услышаны молитвы наши. Здесь во времени, там в вечности. А то, что ты слышал и видел вчера утром у пруда, забудь. Все это тебе привиделось, ибо было дьявольским прельщением коварного искусителя, вечно злоумышляющего против рода нашего благословенного. Анафема тебе, сатана! Ради Бога, сын мой, не смущай паству и помни о том, что брак — дело святое. Он изгонит из тебя темный морок плотских желаний, кои насылает на нас лукавый. Истинно говорю тебе, свяжи себя священными узами брака с юной девой, с холастикой Цетерум, и, ставши плотью единой, плодитесь и размножайтесь, дабы потомство ваше было как песок морской. И, возведя очи горе, преподобный добавил: «Сие да поможет тебе, сын мой, нести тяжкое бремя плоти». И тут его речь плавно перешла во вдохновенное песнопение. «Учитесь превозмогать страдания без слез, без жалоб, без стенаний». Пропев сей нравоучительный стих, пастырь скромно удалился. И долго еще стоял потрясенный и разбитый раскаянием Алоис, глядя ему вслед полными слез глазами. Три дня блудный сын, вернувшийся на путь истинный, не говорил ни слова, ревностно очищал душу свою от греховных помышлений, И когда однажды ночью ему во сне явилась